Владимир Ладыжинский. На шоссе. Второй уже день я шагал по грязному шоссе вместе со своей ротой. Она стояла в резерве на отдыхе, и во время этого отдыха пополнялась людьми из маршевых команд, которые точно лились откуда-то из глубины страны, как ручьи, медленно катившиеся к морю. Многих из прежних товарищей со мной уже не было. Теперь шли другие, люди разных положений и возрастов, даже разных национальностей, собравшиеся со всех концов огромной страны. И все вместе, усталые, потные и грязные, второй день шли по шоссе. Шли нестройно, сбиваясь в кучи и теряя такт марша, перекладывали ружья с плеча на плечо, гуськом обходили глубокие лужи и менялись короткими замечаниями, обрывками фраз, иногда шутками. Мы были, казалось мне, иногда серой толпой рабочих, с трудом пробиравшихся куда-то вперед на неизбежную и тяжелую работу. Офицеров у нас было мало. Командовал нами прапорщик запаса, добродушный человек из молодых адвокатов, поздоровевший на моих глазах от физического труда. Теперь он шел сбоку, по самому краю шоссе, и перепрыгивал через камни. Другие прапорщики сливались с нашей серой толпой, как мы сливались с дождливым и хмурым ноябрьским небом. Усталые мы останавливались тут же для привалов сбоку шоссе. Для этого стоило только перепрыгнуть через канаву, полную холодной замерзающей грязи, и расположиться на лужайке или прямо на озимях, убегавших изумрудными нитками в серую и холодную даль. Тогда ставили ружья в козлы и ложились прямо на мерзлую землю и начинали болтать. Ждали походную кухню, которая тащилась где-то в хвосте обоза и поминутно останавливалась, пропуская конные части или зарядные ящики. Но отдых приносил всегда хорошее настроение, и было величайшим удовольствием лежать на краю канавы, вытянув уставшие и слегка нывшие ноги. «Надо бы костер теперь беспременно», — говорит кто-нибудь убежденно. «Зачем?» «А так, нечто без костра можно. С ним веселее, опять же, погреться нельзя без костра». И тогда несколько человек поднимались и шли с топорами к окаймлявшим шоссе толстым тополям и каштанам. Серые и голые стояли они вдоль дороги, зияя белыми ранами. Их не валили на землю, а прямо отдирали куски от их живого тела, проходившие мимо части свои и чужие. И было что-то странное и жуткое в этих больших голых деревьях с содранной корой и с отрубленными кусками живого белого тела. Казалось, никто не обращал на них никакого внимания, но стоило только остановить на них взгляд, как в душу проникал щемящий и тревожный холодок. «Скажи, что будет с ними весной?» — спросил я товарища. «Что будет с ними, когда жаркое солнце позовет к жизни все, что еще может жить?» Товарищ отвернулся, точно я его чем-то обидел, и потом, помолчав: «А с нами что будет с нами? Разве ты знаешь, не все ли равно?» И он заговорил о другом, об известиях, полученных из дому неделю тому назад, и о которых я уже знал, стараясь, как и мы все, отмахнуться от тяжелой мысли о смерти, с которой невозможна была бы наша теперешняя походная жизнь. А рядом с нами медленно разгорался костер. Достали где-то охапку соломы, и белые сырые куски дерева трещали и дымились, переходя в пламенные языки. По грязному шоссе тащилась наша кухня. И чей-то голос кричал задорно и весело: «Поздравляю, ребята, разносолы приехали!» Жирные, пахнувшие дымком щи казались нам вкусными и еще выше поднимали настроение уставших людей. точно в этом горячем железном ящике на колесах, ехало вслед за нами веселье, которое теперь маленькими порциями разносили нестроевые солдаты. Наша кухня и наш обоз располагались на отдых тут же рядом с нами. Маленькой полянки рядом с шоссе для этого уже не хватало. Обоз своими лошадьми теснился сбоку, поближе к двум полуразрушенным халупам и изумрудным лентам хлебов, убегавшим в серую даль. Распряженные лошади отряхались и фыркали, и ища свободы вырывались иногда на хлеба. Тогда из халупы выбегали две женщины, молодая и старая, и начинали что-то быстро кричать нестроевым солдатам. Музыкальная польская речь звучала тревожно и раздраженно, но не для всех из нас убедительно. По крайней мере, один из моих товарищей говорил мне с недоумением: «Поди ж ты, сердятся тоже насчет озимей. Не что нам до ихних хлебов. Опять ж, гляди, они и так уж потоптаны». Действительно, местами они были сильно помяты. А несколько дальше правильные ряды всходов пересекались с полуосыпавшимися канавами окопов, остатками проволочных заграждений и рядами небольших холмиков с разбросанной кругом глиной. «Ишь ты, каких делов здесь настряпали! А они насчет хлебов своих беспокоятся», — говорит мне товарищ. «Немецкие позиции были», — произносит чей-то равнодушный голос. «А ты глаза-то прежде разуй», — отвечает другой такой же равнодушный голос. «Немец он, ежели своего хоронит, так вровень с землей, даже ногами притопчет, чтоб не видать было. А тут холмики понасыпаны, вон. Вон маленький крестик белеется. Значит, рот своим господам офицерам поставила». «Ну и народное здесь дело, слезы одни», — говорит загорелый бородатый запасный. «Деревни все выжжены, халупы ихние по бревнам растасканы и чужими, и нашими. Народ по оврагам и лесам, как зверь, укрывается. Прям, надо говорить, слезы одни. И не придумаешь. Если бы, к примеру, у нас так в Воронежской губернии...» И, не докончив речи, бородатый запасный умолкает и задумчиво смотрит куда-то вдаль, в сереющие под осенним небом поля. Умолкает и грустно-тревожная женская речь. Мы отдыхаем. А по шоссе мимо нас идет непрерывное движение. Как поток, неумолимый и властный, не останавливающийся ни ночью, ни днем. Короткий осенний день быстро спешит погасить свои краски, точно он устал и недоволен всем окружающим. И теперь, когда мы медленно и лениво встаем, чтобы строиться и продолжать путь, кругом быстро темнеет. Наш выход на шоссе несколько замедляется. Маленькое замешательство, потому что вдруг на минуту остановился неудержимый поток. Остановилась артиллерия, и замолк грохот и лязг стальных орудий. Пропускают встречный санитарный обоз. Молоденький военный доктор едет верхом, смешно скорчившись на седле, как мирный штатский, в первый раз взобравшийся на лошадь и уже уставший на первой версте. Мимо молчаливых и холодных орудий пробираются двуколки и одноколки, украшенные красным крестом и наполненные ранеными. Они лежат, прикрытые серыми шинелями, тихие и молчаливые, словно ко всему равнодушные. Изредка на козлах повозок мелькают молоденькие женские лица, прикрытые темной повязкой. Большие и яркие красные кресты выделяются на темных платьях сестер. Солдаты отдают им честь так же, как и офицерским погонам. Привет труду и состраданию, так же, как и жестокому долгу. Санитарный транспорт проходит и вновь движется ровный поток. Теперь уже и мы вступаем в него, как ручей в реку, и движемся вслед за артиллерией, изредка обгоняемые казачьими всадниками. Отдохнувшие мы идем размашистым шагом, перекидываясь замечаниями и разговорами о домашних делах, о полученных письмах, о разных вещах, не имеющих ничего общего с целью нашего похода. Точно всем перед неизбежной работой, которая надолго оторвет нас от этого, хочется побыть в своем товарищеском кругу и наговориться о личных делах. Итак, минута за минутой тянется в удручающем однообразии живой поток, иногда сжимающийся, чтобы пропустить встречных или дать место обгоняющим. Мимо нас проходит к резервам какой-то обоз. Он, видимо, спешит, и сопровождающий его всадник нервничает и торопится, и беспрестанно кричит давно уже охрипшим голосом. «Пропустите, братцы! Спешно приказано! Без воды люди сидят!» И ползут, прыгая по ямам и выбоинам, какие-то бочки. Сзади на парной бричке местного производства едет кто-то из крупных чиновников военного ведомства. По погонам штатского советника на солдатской шинели не разберешь должности. Не то контроль, не то полевая почта. А еще сзади напирает чей-то автомобиль, настойчиво пролагая себе дорогу и поминутно давая гудки. Маленькие лохматые лошаденки в бричке пугаются. Сначала они жмутся к канаве, а потом вдруг бросаются вперед по дороге. В обозе начинается беспорядок и замешательство. Дышло брички попадает в бочку и пробивает ее. Льется вода, раздаются растерянные негодующие крики. Всадник, провожающий обоз, оборачивается и кричит хриплым голосом. «Осади назад! Воду-то, воду берегите! Куда прешь, старый черт, ослеп, что ли?» «Прошу вас, господин офицер, осторожнее выбирать выражение», отвечает раздраженный голос из брички. «Воду-то выпустили, черти! А потом осторожней, господин офицер! Я тебе не офицер, а фельдфебель!» И вдруг из брички раздается совершенно такой же раздраженный и почему-то такой же хриплый голос. «Рапорт подам! Недопустимо! Под суд! Нарушение дисциплины!» Резонный, может быть, окрик начальства не производит в этой обстановке заметного впечатления. Всем должно быть слишком понятна ценность воды там, где люди пробивают тонкий ледок осенней лужи, чтобы напиться. Торопливо и молча приводят в порядок обоз, устанавливают в ряд перепутавшихся лошадей и вновь движется в медленном стремлении неудержимый поток. И еще через несколько верст, когда уже заметно сгущаются долгие сумерки осеннего дня, вдруг раздается впереди глухой раскат грома. Странное и жуткое впечатление. Вспоминается зной летнего дня, ликующая жизнь природы и темно-сизые тучи в вышине душного воздуха. Жутко от того, что ничего этого теперь нет. И опять где-то впереди глухой раскат грома. «Это наша тяжелая сибирская начала», — говорит, ухмыляясь, запасный воронежец. «Она, брат, шутить тоже не любит». И теперь с каждым шагом вперед нам все слышнее канонада невидимых батарей, своих и чужих. То это редкие громовые удары, то сплошной гул отдаленной грозы. А медленный поток на шоссе все так же движется вперед к близким резервам. Новая остановка в пути, чтобы, прижавшись к канаве, пропустить людей оттуда, где теперь слышится непрерывный гул канонады. В густых сумерках осеннего дня я всматриваюсь в бесконечную вереницу фур, повозок, в отдельные группы пеших людей. Наш поток останавливается надолго этим встречным потоком. Дети и старики, ярко-полосатые костюмы польских крестьянок, как в калейдоскопе, перемешиваются здесь с мелким домашним скарбом, со всем тем, что случайно словно в порыве отчаяния спешат захватить своих пепелищ беженцы. Канонада впереди все так же бьет ровными громовыми ударами. Но теперь в темном воздухе уже видны сине-багровые взрывы шрапнели. Где-то сбоку загорается деревня и горит тихим и ровным пламенем, которого теперь некому тушить. «Здорово!» — говорит запасный воронежец, прислушиваясь к пушечному гулу. «Здорово! Ураганным огнем пошли, должно к ночной атаке готовиться». А встречный поток беженцев все еще тянется мимо нас, и кажется, что не будет конца этим вереницам повозок и фур, людей и мелких домашних животных. И вот еще какие-то длинные фуры, битком набитые перинами и детьми. Евреи такие жалкие в своих длинных лапсердаках, пейсах и маленьких шапочках жмутся около фур. И в свете зарева далекого пожара при сине-багровых взрывах шрапнели на меня глядят испуганные странно огромные глаза девочки, утонувшей в перине среди жалкого скарба. Эти глаза прекрасные, тревожные и молящие. Долго стоят передо мной и преследуют меня даже и тогда, когда мы часом позже сворачиваем с загроможденного шоссе и пробираемся по проселочной дороге, похожей на тропинку мимо заброшенного фольварка к нашим резервам. Гул выстрелов гудит впереди перекатывающимся громом, и вспышки шрапнели тонут в зареве тихо горящей деревни. Теперь рядом со мной идет наш ротный из адвокатов, и я спрашиваю его, как человека бывалого, о впечатлениях первой атаки. «Как вам сказать?» — произносит он вяло и медленно. «Вот вы спросили сейчас, страшно ли это?» «Нет. Или, может быть, да?» «Я и сам, наверное, не знаю, но, во всяком случае, жутко. Очень уж жутко. Но ведь это только в первые минуты, в какие-то неуловимые мгновения. А потом, я не знаю, как у других, но меня вдруг охватило чувство свободы. Вы не понимаете? Но ведь мы все чем-то связаны в жизни. И разные привязанности, и материальные отношения. А тут вдруг ничего нет назади и не нужно. Человек. И перед ним смерть. Ничего больше. Я всю жизнь стремился к свободе, и теперь с грустью думаю, что вот такая свобода близка и мне, и всем моим товарищам. Отдых. Вторая летучка третьего передового земского отряда расположилась на этот раз очень удобно. Точно судьба захотела, наконец, вознаградить ее за долгие недели лишений. Стоянки в крестьянских халупах, где было сыро и холодно, и приходилось спать на тесно составленных носилках, прием раненых в таких же халупах, наскоро переделанных в перевязочные, беспрерывные передвижения по ночам вслед за своей дивизией — все это миновало. Теперь летучка расположилась в маленькой барской усадьбе, полузаброшенной и полуоставленной. Большой каменный флигель был приспособлен для лазарета, а в маленьких комнатах барского дома разместился весь персонал. Он занял весь дом, кроме трех комнат, в которых жили племянник хозяина, приказчик и экономка. Установилась жизнь не только удобная, но и спокойная. Дивизия сидела в окопах в верстах в 5 или 6 впереди и вела позиционную войну. Изредка шла перестрелка, затихавшая к вечеру. Гремели выстрелы орудий своих и чужих. выстрелы к которым все уже прислушались и привыкли, и раненых было немного. Атаки давно уже не предпринимались, но иногда по утрам привозили раненых врагов и своих из разведочных команд. А впереди со второго этажа барского дома виднелся в развалинах разрушенный городок. Он несколько раз переходил из рук в руки и теперь еще не был занят никем. Из-за него все еще велась бесконечная кровавая борьба, и передовые части доставляли летучки раненых детей, забытых и брошенных населением и игравших на улицах под взрывами шрапнеля. А в общем, было спокойно. И теперь, в самый разгар красивой в этом году запоздавшей весны, персонал земского отряда отдыхал от напряженной работы и долгих зимних скитаний вслед за своей дивизией. Жизнь в усадьбе просыпалась рано вместе с рассветом. Сменялись дежурившие возле рети сестры и в предрассветных сумерках проходили по саду, как молчаливые тени. Потом показывался на крыльце начальник летучки Николай Капитонович, высокий и худой, обросший давно не стриженной бородой. Он пожимался от утреннего холодка и суетливо бежал на кухню, на конюшню, будил санитаров и водворял тот порядок, строгий и неумолимый, в который он верил и которым сам любовался. И казалось, что одновременно с ним просыпался и сад заброшенной усадьбы. Блестя жемчужной росой, он словно улыбался всходившему солнцу и выставлял из поросших травой цветников яркие розы. Тогда выходила из кухни и присаживалась на крылечке экономка, толстая пани Едвига, и по целым часам сидела неподвижно, греясь на солнце. Изредка прислушивалась она к отдаленному пушечному выстрелу, качала сидеющей головой и вздыхала: «О, Иисус коханый!» Следующим появлялся в саду приказчик, пан Серватко. Он издали вежливо, приподняв шляпу, кланялся пане Едвиге и, подойдя к ней, долго топтался на одном месте в недоумении, разводя руками. Делать ему было решительно нечего, и потому этот толстый маленький господин с гордо поднятыми кверху усами направлялся медленной походкой по липовой аллее в конец сада, туда, где на берегу ручья стояла статуя Мадонны в лучезарном венце с предвечным младенцем на руках. Санитары растапливали полевую кухню и запрягали лошадей. Казак, приехавший с известием из штаба дивизии, привязывал лошадь у балкона. Начинался обычный деловой день. А к 7 часам уже кипел самовар в маленькой столовой барского дома. Жили дружно. И когда весь персонал размещался за чайным столом, то казался большой семьей, какие в старину бывали в крестьянских дворах. Во главе стола на председательском месте сидел Николай Капитонович и зачем-то сурово и строго поглядывал кругом. А со стен, казалось, с такой же строгостью глядят старые портреты в потемневших от времени рамках: Наполеон, Мицкевич и Костюшка. Но доктора и сестры, и санитары-студенты весело болтали между собой, вспоминали тех, кто остался далеко на востоке, и все слова их точно были освещены надеждой, надеждой на то, что все это, наконец, кончится. Пан Серватко, занимавший всегда одно и то же место на краю стола, поднимал с недоумением брови, отчего поднимались еще более кверху его усы, и бросал в пространство вопрос: «А что, будьте ласковы мне сказать, будет теперь с хозяйством моего пана?» Никто не знал. Вопрос оставался без ответа, если не считать вздоха пани Едвиги, пившей чай за отдельным столиком, на котором кипел самовар. О, Иисус коханый! Позже всех к самому концу долгого чаепития появлялся сам пан Пржготский. Он был тщательно расчесан, от него пахло одеколоном, еще издали всем бросался в глаза его яркий, искусно повязанный галстук. Он галантно обходил всех с приветствием, начиная с женщин, и небрежно садился за стол. Запивая медленными глотками остывшего чая кусочки хлеба, он говорил иногда с иронической ноткой: «Увы, кто мне скажет теперь, где мой дядя? Разве я знаю, что стало с ним в наших австрийских имениях? А между тем я вынужден был запереться здесь без всяких средств и беден, как церковная мышь». И вновь наступало молчание. Пан Серватко, впрочем, иногда считал нужным ставить точки над «и», и тогда говорил: «Да, любил-таки пан покутить в Варшаве, ой, как любил!» И нельзя было понять, от почтительности или презрения поднимались тогда кверху его усы. А пан Пржготский утвердительно кивал головой, соглашаясь с тем, что были когда-то хорошие веселые дни, и еще какие, а вот теперь... И разговор переходил на войну, на то разорение, которое несет она с собой, как кошмар, обращая кругом все в пустыню. После обеда жизнь земского отряда затихает на короткое время. Санитары и сестры ложатся отдохнуть, готовясь к ночной работе. Пишут письма одно за другим, накапливая их, чтобы отправить при первой возможности. Пан Пржготский дремлет у ручья в тенистой аллее с французским романом в руках. Ни экономки, ни пана Серватки не видно. И Николай Капитоныч уходит наверх в свою маленькую комнату подремать, а главное — написать письма. Он чувствует, что ему непременно надо кому-нибудь написать. Кругом ежедневно пишутся письма, и ему следовало бы написать хоть кому-нибудь из знакомых. Знакомых у него, разумеется, много, но на письма он очень ленив. От этого писание писем кажется ему изумительно трудным делом, и он постоянно задает себе один и тот же вопрос: о чем же, собственно, ему следует написать? И так долго сидит он в раздумье в своей маленькой комнате. Его перо останавливается на первой же строчке, чернила засыхает, и он начинает думать о прошлом. Он думает о том, что как-то очень уж суетливо и странно прошла его жизнь. В детстве приличная бедность и анекдотически скучная и жестокая гимназия, потом кратковременное офицерство. И все это представляется теперь как сон, в котором стерлись подробности. Затем высшее образование, лекции в сельскохозяйственном институте и долгая земская работа, к которой он прильнул всей душой. Но, боже мой, какой неудовлетворительной и странной кажется теперь ему эта работа. Смешно оглянуться назад и видеть целую жизнь, проведенную в мелкой, совсем, может быть, ненужной борьбе. Точно целые годы уходили не на дело, а на доказательство кому-то о его необходимости. Целые годы тягостного топтания на одном месте. И в душе Николая Капитоныча живет от этого смертельная усталость. И вот такое прошлое отодвинуло куда-то на второй план личную жизнь, приговаривало его к невольному путешествию на север, и ничего не оставило ему даже в воспоминаниях, кроме мимолетного увлечение. Эта любовь к одной из артисток быстро вспыхнула в его душе при первой случайной встрече в маленьком провинциальном городке и так же быстро угасла, когда судьба развела их, ее по тернистой дороге к искусству, Его по пути выборов, помещичьего либерализма и циркулярного строительства общественной жизни. Николай Капитонович думает с грустью об этом и все собирается кому-нибудь написать. Друзей и приятелей в общественных сферах у него достаточно, а писать нечего. Не описывать же им разных подробностей, происходящей на его глазах войны. Всем этим занята теперь общественная мысль, и удивительная порода писателей, которых зовут корреспондентами, успела уже наложить свой штемпель на события, сделала их вроде ходячей монеты, однородными и затертыми. Да и кому нужны вообще его личные впечатления? Его работа нужна, он это знает. А его переживания и впечатления могли бы быть дорогими только той близкой душе, которой у него нет и, кажется, никогда не было. И Николай Капитонович все собирается написать и все откладывает свое намерение на завтра. Зато получаемые изредка письма он хранит и любит перечитывать. Он выискивает те, которые больше говорят его сердцу. Вот письмо сестры Милосердия, дочери его товарища, которую он носил на руках маленькой девочкой и которая работает теперь где-то далеко от него в таком же отряде. В конце концов, письмо тоже совсем делового характера. В детстве, увлекаясь борьбой буров с Англией и другими воинственными повестями, мы с подругой тайно от всех назвались нашими любимыми героями, которым мы не позволили умереть вместе с неумолимым концом книги. Мы создали себе вторую жизнь. В ней я забывала о фрейлин, заботившейся о том, чтобы я надевала калоши, когда отправлялась на наш дворик на призрачном коне за призрачными подвигами, забывала об угрозах оставить меня без кофе, когда, долго по утрам проснувшись, я лежала с открытыми глазами, выдумывая бесконечную жизнь наших бессмертных героев. Но конец был. Был тогда, когда мы увидели перед собой не ущелье и горы Кавказа, а серые поля и деревеньки, и валяющихся вместе с поросятами деревенских ребятишек. Когда мы с подругой поклялись, если будет война с Россией, обстричь себе волосы и в мужских костюмах встать в ряды солдат защищать родину. Не знаю, кто развенчал наших детских воинственных героев. Подвиг в убийстве кажется уродством, а подвиг в смерти... В душе чувствую, что гораздо труднее жить, чем умереть, и что умереть — это слишком мало. Я рассуждала, что сестер так много, что я буду не нужна, но рассуждения не помогли, когда охватила тоска неудовлетворенности. Хотелось отдать все свои силы и время, и мысли, но в столице работать мне тяжело. Идти в сестры здесь часто значит мода, а ходить в костюме сестры — пошлость. Желая быть полезной, я решила работать в ближайших к войне лазаретах, где, мне кажется, я не могу быть лишней. Я не прошу у вас протекции, и если, по вашему убеждению, я не имею права, то, вопреки этому убеждению, вы меня не устраиваете. Милая, славная девочка. Николай Капитонович ее и не устраивал именно от того, что ленив и не любит писать, и еще от того, что сам боится даже подумать о какой-нибудь протекции. А вот теперь перечитывает письмо и думает о том, сколько таких чистых и бескорыстных душ притянул к себе кошмарный ужас войны наряду с другими, так на них не похожими. И Николай Капитонович думает, что люди... Это отдельные волны огромного океана, и все они почему-то кажутся ему жалкими. А вот и еще письмо из его маленькой коллекции. Оно написано не ему. Это помятый листок бумаги, вынутый из кармана раненого умершего тут же и похороненного за садом недалеко от того ручья, на берегу которого дремлет теперь с французским романом в руках пан Пржгоцкий. У Николая Капитоновича не хватило духу изорвать этот листок, и он перечитывает его всегда, когда разбирает свои письма. Коротенькая записка, написанная на клетчатом листке, вырванном из тетради. «Тятя, я о тебе соскучился. Приезжай скорее домой, привези пряников да конфетку, я тебя буду ждать. Твой сын писал, Ваня». Дальше был рисунок. Контуры маленькой руки были обведены карандашом. На рисунке была надпись: «Это Анютина рука». А еще дальше: «И нельзя ли тебе как сняться на карточку? Как нельзя, так снимись, а нельзя, тебе виднее». Николай Капитонович думает некоторое время об этом Ване, который ждет пряников и карточку и присылает сюда контуры руки маленькой сестренки. Потом усталый он вдруг решает отложить свои письма на завтра. Он медленно раздевается, открывает настежь окно в цветущий весенний сад и ложится в постель. Через несколько минут вдруг врывается в окно раскат грома. «Это 8-дюймовая», думает он, засыпая. Утомленный предшествовавшей бессонной ночью, Николай Капитонович проспал долго. От этого он не слыхал, как в усадьбу въехали гости, и проспал гудки их автомобиля. Проснулся он только тогда, когда они вошли в комнату и приветствовали его веселым, заразительным смехом. Это были старый земский доктор, заведующий эпидемическим районом у самых позиций, и уполномоченный из комитета, снабжавший отряды деньгами и забиравший у них документы. Оба стояли у постели и смеялись, в то время как Николай Капитонович глядел на них удивленными спросонья глазами. «Хорош, — говорил, давясь смехом, уполномоченный, — в ясный тихий весенний вечер спит себе, как младенец. Хоть бы пушкам-то велел замолчать на время своего отдохновения». «Прошу слова, — сказал Николай Капитонович, и, наскоро одеваясь, он встал с постели, длинный, худой и высокий. «Прошу слова. Я должен сказать вам, господа, что к пушкам мы все здесь давно уже привыкли, и они не производят на нас впечатления. Но условия современной войны таковы, что делают совершенно невозможным прекращение канонады ни днем, ни ночью. И если современная война вся держится техникой, то...» «Лишаю вас слова», — сказал доктор. «Одевайтесь скорее и угощайте нас чаем где-нибудь в вашем великолепном саду, на лужайке или на балконе. Это все равно, но только скорее». На балконе, где был накрыт чайный стол, было на этот раз необычайно весело. Весело и от приезда гостей, привезших долгожданные письма и новости, и от благоухавшей кругом весны с ее цветущей белой акацией и каштанами, убранными бледно-розовыми свечами цветов. И опять-таки, как это всегда бывало, в непосредственной близости к войне говорили о далекой родине, о знакомых, обо всем, что только интересует людей в жизни, но только не о войне. А когда стемнело и в кустах жасмина запел соловей, и вставшая луна засеребрила воздух над садом, всем захотелось музыки. Старый доктор, большой любитель и дилетант, пошел к пианино, чтобы сыграть то, что он еще помнил наизусть. И теперь в этой обстановке ему захотелось передать Шопена так, как он его понимал. И долго лились прекрасные звуки. Резко и странно выделялись они среди пения соловья и отдаленного грохота батарей. А когда доктор кончил, только тогда заметили, что один из слушателей тихо плакал, примостившись в неосвещенном уголке. То был пан Пржгоцкий. «Что с вами? Что с вами?» — бросились к нему сестры. «Фини Полония, фини Полония», — повторял, всхлипывая, пан Пржгоцкий. «Но того еще не можно знать», — возражал пан Серватко, поднимая кверху усы и брови. И опять нельзя было понять, с почтительностью или презрением относится он к пану Пржгоцкому. А соловей по-прежнему пел в темных кустах жасмина, по-прежнему слышен был грохот далеких батарей, и вдали поднималось красное зарево. Это горел, теперь, может быть, уже окончательно разрушенный город. Сочельник. В пустой и холодной передней помещичьего дома, половина которого занята была врачами земского отряда, а другая — военными докторами сибирской дивизии, часто раздавался тревожный, но сухой и странный голос. Никто не отвечал этому голосу, к нему постепенно привыкли и даже, кажется, не всегда слышали. А голос время от времени продолжал раздаваться. Все тот же сухой, тревожный и до странности жуткий голос. «Кто там? Кто там? Кто там?» Мимо шмыгали сестры милосердия и солдаты в огромных мохнатых папахах, не отвечая на голос и ни на что не обращая внимания. И тогда умолкал встревоженный голос, умевший говорить только два слова, и старый зеленый попугай, оставленный здесь или, быть может, забытый бежавшими от войны хозяевами, начинал чистить взъерошенные перья, глядел, пожимаясь от холода, обиженным и недоумевающим взглядом кругом, и, наконец, засыпал. И тогда надолго умолкал странный голос. Под вечер в сочельник перед Рождеством, когда запыхавшийся солдат прибежал доложить, что все готово, из дому вышли сразу все военные доктора. Несколько сестер из земского отряда присоединились к ним. Составился молчаливый кортеж, чтобы проводить на покой капитана 12-го полка, скончавшегося перед обедом от пулевой раны в паху. Капитан, доставленный ночью из окопа, был сравнительно весел всю ночь и только перед утром забылся. А когда очнулся, то сказал слабым голосом товарищу доктору: «Ты, брат, вот что, ты напиши. Все равно надо же ведь, чтобы знали, ты напиши». И не сказал ничего больше. Теперь его хоронили. День стоял холодный и хмурый. С вечера шел снег, к утру растаявший. Солдаты-санитары, несшие наскоро сколоченный гроб, шагали по грязи. В верстах в четырех, не смолкая ни на минуту, гремели пушки, и одна из сестер думала теперь о том, что они странно напоминали раскаты весеннего грома. Надо было пройти весь сад, на опушке которого при дороге хоронили умерших в одной братской могиле. Там стоял простой деревянный крест, далеко видный из-за зелени елей. Повернули на узенькую дорожку и шли вдоль быстрой и крошечной речки с каким-то коротеньким, точно ласкательным польским названием, кажется, Мися. И так же молча, как шли, опустили гроб в могилу и бросили на него по горсти земли, и только когда уже шли назад, старший доктор произнес медленно: «Так-то, господа, вот она, жизнь человеческая. Нет уже Николая Петровича». Но никто на это ничего не ответил, и все, молча пожимаясь от холода, воротились домой. «Кто там? Кто там? Кто там?» — говорил странный голос. В земском отряде, составленном из поляков, шла суета, усилившаяся к вечеру. Волновались больше всех сестры милосердия. Они поминутно бегали на кухню, носили какие-то пакетики и все спрашивали, не вернулся ли посланный в ближайший городишко санитар. — Густые сумерки превращались уже в ночь, вдали были видны синенькие огоньки разрывавшейся шрапнели, а санитар все еще не возвращался. Но сестры не унывали. Они заняли самую большую комнату в доме и объявили, что позовут всех, когда будет готов ужин, веками освященный ужин сочельника. Дежурные разбрелись по делам, а свободные, не мешая хозяйкам, сошлись на половине военных врачей. Здесь было слишком тепло и накурено, но уютно. Пили чай, говорили о войне, к которой прикованы были мысли всех и от которых нельзя было оторваться, и вдруг переходили к отрывочным воспоминаниям. Кто-то вспомнил родной город и вдруг начинал рассказывать, как там живут, и этот рассказ казался чем-то давно минувшим, к чему трудно вернуться. Другой начинал говорить о семье и читал отрывок из старого, несколько недель тому назад полученного письма. Тогда комната почему-то делалась еще уютнее, словно в тени мелькали наивные и веселые детские лица. Разговор был оживленным и общим. Угрюмо молчал только один младший врач. Молча уходил он навещать раненых, молча возвращался и садился в угол, задумчиво теребя редкую бороду. «Да брось ты, Вася», — сказал ему старший товарищ, — «этак ведь и говорить по-человечески позабыть можно». И потом, обращаясь к компании, «он, господа, войну считает нелепостью, то есть не просто нелепостью, а, так сказать, преступлением. Но ведь что же с этим поделаешь? В жизни есть такие вещи, которые надо переживать, как бы ты к ним ни относился, не правда ли?» Младший врач ничего не ответил. Он отвернулся к окну, в которое гляделась холодная мутная ночь с нарождавшимся в тумане молодым месяцем, и через минуту уже забыли об этом тоскующем человеке. Снова шел оживленный разговор, перебиваемый воспоминаниями. Говорили о позициях и об отбитой атаке, об упорстве врага и о том, что война может затянуться надолго. «Удивительно это упорство, с каким немцы лезут в атаку», — сказал один из гостей. «Идти густыми колоннами на огонь — это безумие». «Такое же безумие, если это только безумие и у нас. Разве вы не слышали, как говорил пленный немец о том, что люди в мохнатых папахах удивляют его тем, что дерутся не только днем, но и ночью? Война есть война, и ничего больше», — возразил старший врач. «Посмотрите, господа, посмотрите, идет автомобиль». «Ну, значит, в польском отряде будет сочельник с гостями. К доктору обещалась с Аказией приехать сестра». Аказия эта представлялась уполномоченным, имевшим дело в отряде. Теперь этот уполномоченный, освободившись от бесчисленного множества каких-то кульков, заваливших его в автомобиле, галантно высаживал приехавшую гостью. Гостья была музыкантшей, кончавшей консерваторию, пугалась уже за несколько верст до пункта грома выстрелов и все спрашивала, убьют ее или нет. Уполномоченный был уверен, что нет, и потому старался припомнить, где это в музыке изображаются пушечные выстрелы. Тогда путешественница успокоилась и заговорила о прелюдии Шопена, которую хотела бы сыграть, если бы нашлось фортепиано. Теперь она вынимала какие-то лакомства и подарки, привезенные ради праздника. «Видите ли, для того, чтобы на войне быть героем, надо ни во что считать свою жизнь», — продолжал доктор. «Это самое главное. И чем больше вы присматриваетесь к людям, тем больше вы убеждаетесь, что люди вообще к этому имеют способность. Вспомните хотя бы этого фейерверкера, который крикнул, чтобы разбегались люди кругом, а сам бросился тушить загоравшийся зарядный ящик. Презрение к своей жизни и ничего больше». «Позвольте, но во имя чего? Во имя спасения других, по крайней мере, в этом случае», — сказал кто-то. «Ах, господа! Разумеется, должна же быть в конце концов и в войне какая-нибудь идея, но не в ней одно дело. — настойчиво говорил доктор, точно стараясь убедить других в совершенно ясной для него мысли. И спор разгорелся снова. Говорили о значении войны, разбирали ее экономическую необходимость, вспоминали примеры из истории. И в бесконечных противоречиях спутались, наконец, окончательно и с недоумением стояли перед этой загадкой, как перед кошмаром. «Господа, прошу панов до коляций», — торжественно и радостно сказала вбежавшая сестра милосердия. Было приятно бросить тягостный спор, и вся компания, шутя и смеясь, направилась в столовую. И вдруг при самом входе всех охватило молчание. В углу, где-то у печки, примостилась маленькая елочка. Куски гигроскопической ваты белели на ней, как снег, и несколько свечей мерцали, как звезды. На столе дымился уже постный суп с грибами, но сесть было еще нельзя. Надо было всем присутствующим ломать друг с другом обладку, обмениваясь пожеланиями счастья, и этот трогательный и милый обычай занял достаточно времени. Он перешел и в другие комнаты, где приготовлен был ужин санитарам и кучерам повозок, возивших раненых с позиций. Некоторые задумывались над тем, какого счастья пожелать друг другу теперь среди крови и терпеливого страдания. А потом шел ужин, длинный и чинный рождественский ужин. Под грубой скатертью на столе шуршало сено, за супом следовала рыба, которую где-то ухитрился достать посланный санитар, за рыбой традиционные клёцки, орехи и пряники. И в самом конце ужина сестры милосердия начали петь. Начала молоденькая, похожая на девочку, сестра с наивными голубыми глазами. Неуверенный, высокий, слегка дрожащий голос начал коляду. Это был гимн младенцу Иисусу, гимн мира и правды, к которым всегда стремится измученное человечество. Несколько уверенных женских голосов подхватили рождественский гимн. Волной передался он в соседнюю комнату, и теперь пели уже все. И нежные голоса женщин, и грубые голоса санитаров и кучеров. Здесь, под гул доносившихся пушечных выстрелов, звучал этот гимн, и странно было слышать его в такой обстановке и смотреть на маленькую елку, стыдливо прижавшуюся у печки в углу. И когда, наконец, смолк рождественский гимн, все о чем-то задумались. О чем теперь думали эти люди? «Господа», — сказал вдруг вошедший штабной офицер, — «господа, я заехал поздравить вас с праздником. Что же касается до новостей, то предупреждаю вас, что сегодня к утру вам будет много работы. Ночью приказана атака. Да вот, слышите, кажется, уже началось». И тогда все выбежали на крыльцо. Вдали слышалась частая перестрелка. В темноте громыхали орудия. От хлопания дверей в холодных сенях проснулся старый забытый попугай. И странный, жутко тревожный голос повторял беспрестанно: «Кто там? Кто там? Кто там?»